Литнет представляет. Валерий Горшков. Баю-бай. Читает Александр Кудринский. Гипнагогия. Верно сказал Штази. Если ты чувствуешь, что под кроватью кто-то есть, то самым правильным действием будет заснуть. Сон вообще лучшее оружие против всего неизведанного, потому что он маленькая репетиция смерти. А мертвым бояться уже нечего, верно? В опасности всегда пребывают лишь живые и бодрствующие. Моя беда в том, что я бодрствую, даже когда сплю. И сплю, даже когда бодрствую. Застрял где-то посередине, отчего всегда выгляжу и чувствую себя не ахти. Как будто этого было мало, да теперь еще вдобавок попал туда, откуда пытался сбежать почти всю сознательную жизнь. Или, будет точнее сказать, старался забыть про это место. Хочу забыть снова. Вот бы сейчас заснуть. Спи, Стас, засыпай. Баю-бай.